Гуру. События мира текут своей чередой, и события собственной жизни мимо проходят. Но внутри идет своя жизнь, жизнь духа, подчиняясь не тем внешним законам, но своим неписанным законам духа и своему ритму. Эта жизнь, устремленная в будущее, знает о действительности больше, чем о ней говорят события внешнего мира. Поэтому эта жизнь более реальна для духа, чем жизнь внешняя. Она дает тот огонь, который столь нужен сознанию. Правильно обосновывать сознание на явлениях внутренней жизни. Ибо когда внешнее все закончится со смертью тела, для духа остаются с ним все богатства внутреннего мира и все накопления.